Событие 62. Иоганн Кеплер выдавал приемную дочь Джемму замуж. Девушка за время пребывания в Вершилово повзрослела и больше не напоминала голенастого подростка, а напоминала Иоганну его первую жену, Барбару, свою мать. Барбары давно уже не было. Она умерла, оставив Кеплеру двоих детей и свою дочь от первого брака. Иоганн всех детей любил одинаково, и Джемма исключением не являлась. В Вершилово он перебрался с 5 детьми. Двоих уже родила Сусанна, его вторая жена. А сейчас, год назад, она родила и 3-го ребенка. Мальчика Симона. Вот во всех 6 детях астроном души и не чаял. Когда 2 назад ученик Рубенса, голландец Антуан ван Дейк, стал ухаживать за Джеммой, Кеплер только порадовался за девочку. Все шло к свадьбе, и бойкая девушка даже притащила жениха к управляющему Анисиму Петровичу Зотову и попросила у того срочно построить им с Антуаном терем. Зотов потом нашел время и посетил семейство Кеплеров, чтобы переговорить с Иоганном и Сусанной. Не нужно ли чего для свадьбы и на самом ли деле молодой паре нужен терем? Может, пока нет детей, те смогут пожить годик в обычном доме? Зачем двоим 7-комнатные хоромы? Но когда до назначенного времени свадьбы оставалось всего 2 недели, молодые люди разругались. Через месяц, так и не сыграв свадьбу, они вроде бы помирились и вновь заговорили о браке. Но затем снова разругались, и на этот раз окончательно. Все дело, по мнению Иоганна, не стоило и выеденного яйца. Ну, рисует Антуан с натуры обнаженных женщин. Так у него работа такая. Для этих целей Рубенс из Голландии натурщиц привез. Но нет, Джемма взревновала парня, и все закончилось печально. Характер у девочки был в мать. Барбара тоже была решительная натура, и если что в голову себе вбивала, то стояла на своем насмерть. Вот и тогда Джемма порвала с художником и отправилась к Зотову, чтобы отменить заказ на терем. Анисим Петрович девочке посочувствовал и, решив, видимо, переубедить упрямщицу, повел ее осматривать почти готовый терем. Зотов рассказывал потом Кеплеру, что, осматривая детскую, Джемма расплакалась, и Анисиму Петровичу пришлось ее долго утешать. И вот теперь Джемма выходит замуж за Зотова. Кеплер только порадовался новому выбору приемной дочери. Зотов был на голову выше голландского художника и настолько же умнее. Он являлся, по сути, 2-м человеком Вершилова, и это что-то дозначило. И это был не зеленый парнишка, а взрослый, серьезный человек, к тому же еще и не старый. Анисиму Петровичу только стукнуло в этом году 30. Самое интересное, что строптивая Джемма согласилась перейти в православную веру и венчаться у отца Матвея. Ну что ж, совет да любовь. Сам Иоганн в приготовлении к свадьбе никакого участия не принимал, ну разве что сходил на примерку нового платья для Сусанны и заодно уж и для себя. Кеплер был страшно занят. Петр Пожарский навыдавал ему столько заданий, что и 4 за 10 лет не справится. А их с Якобом Барчем всего 2. Верный помощник, отправившийся за Кеплером в неведомую Московию, продолжал работать вместе с Иоганном. Вот сейчас, вдвоем, они и заканчивали свою часть учебника по физике. Точнее, они ее закончили и готовили к печати. На несколько десятков страниц ушло почти 2. Глава, порученная Кеплеру Пожарским, называлась «Газы». Тогда, весной 1620 года, князь рассказал Кеплеру и Барчу все, что сам запомнил о газах, прочитав книги «Атлантов». И это был шок для ученых. Они не подозревали и о 10-й части тех знаний, что почти забыл этот странный юноша. Понятие «энергия» и «работа». Да один только паровой двигатель чего стоит. Все было внове. Потом появился французский доктор Жан Ре и изготовил первый спиртовой термометр, где за 0 взято замерзание воды, а за 100 градусов ее кипение. Кеплер вывел несколько уравнений зависимости состояния газов от температуры. Они с Яковом Барчем с помощью Симона Стивена и Вильгельма Шикарда даже построили небольшую действующую модель паровика. А ведь параллельно написанию главы про газы Иоганн занимался и спектрами различных веществ. Он уже составил каталог на почти 40 элементов. Это оказалось ничуть не легче, чем построить паровой двигатель. Оказывается, в природе вообще отсутствуют чистые вещества, и выделить из мешанины черных линий в спектре нагреваемого вещества какой-то один элемент практически невозможно. Если бы не помощь Пожарского, то Кеплер бы и не справился с этой задачей. Первыми элементами в каталоге значились водород и кислород, полученные в довольно чистом виде после неоднократной дистилляции воды и сравнения спектров с линиями, образующимися при сгорании чистого спирта. И даже на эти два элемента ушло больше месяца. Потом было железо и вездесущий кремний. Намучились со свинцом и оловом, которые никак не хотели разделяться. Теперь же в каталоге есть даже гелий, который, по словам Пожарского, присутствует только на Солнце. Что ж, сейчас, после того, как глава в учебнике физики написана, можно будет вплотную заняться поисками и определениями других элементов. Петр Дмитриевич недавно принес список из почти двух десятков элементов, которые не вошли пока в каталог Кеплера, и даже несколько указаний, в каких природных веществах их можно будет отыскать. Почти все они были металлами. Неужели в мире так много металлов? Интересно, а как эти металлы выглядят в чистом виде? Вот хоть присутствующий в глине алюминий.